Выражение лица Бенедикта изменилось, он снова оживился. Почти энергично повернулся к ней, мигнул. «Ты на самом деле в это веришь?» «Койка узкая», — решил Серджио Капаретти, — «слишком узкая. Завтра нужно вызвать плотника». Он лежал на спине, накрытый одеялом, живот мешал ему смотреть на юг. Он лежал и оценивал свое физическое состояние. Как ни странно, хорошее. Немного болели глаза, во рту держался вкус застоявшегося сигарного дыма и кислого вина, но это вполне терпимо. Вначале его тревожила свинцовая тяжесть в ногах, но потом он вспомнил, что на нем по-прежнему тяжелые рыбацкие сапоги. Одна из девиц жаловалась на это. Он приподнялся на локте и взглянул на жриц любви. Те лежали по бокам, зажав его своими массивными телесами. Большие, сильные девушки, он их тщательно подбирал, не на унцию легче 20 стоунов. Серджио удовлетворенно вздохнул. Уикенд вышел удивительный. Девушки храпели так гармонично, как будто заранее отрепетировали. Несколько минут он с восхищением слушал, потом выбрался из койки и встал посреди каюты, одетый только в тяжелые сапоги. Преувеличенно широко зевнул, почесал густые черные завитки на груди и животе и скосил глаза на настенные часы. 4 утра, понедельник. Уикенд получился замечательный. Стол был уставлен пустыми бутылками и завален грязными тарелками. На одной из них застыла масса спагетти болоньезе. Он прихватил тарелку с собой. Поднимаясь на мостик зимородка, капитан пальцами брал холодные спагетти и отправлял в рот. Постоял у перил. Обнаженная фигура в больших сапогах, прижимающая к груди тарелку спагетти, и осмотрел док. Зимородок получал последние усовершенствования, указанные Джонни Ленсом. Он стоял гораздо выше того уровня, на котором будет находиться в океане. Хотя водоизмещение корабля составляло всего 3000 тонн, в лучах прожекторов, освещавших док, он казался чудовищным. По необычному силуэту было ясно, что корабль спроектирован для специальных целей. Надстройки, сдвинутых к корме, как на нефтяном танкере, на передней палубе располагались большой портальный кран, который будет контролировать драгу, и массивные танки для сжатого воздуха. В этот утренний час док был пуст, завитки морского тумана касались борта зимородка. Стоя в 50 футах над доком, по-прежнему пожирая холодные спагетти, Серджио помочился через перила, получая простое честное удовольствие от длинной изогнутой струи и звона жидкости о бетон внизу. Вернувшись в каюту и добродушно поглядывая на спящих валькирий, он прикончил спагетти, тщательно вытер пальцы о волосы на груди и разбудил девушек. «Вставайте, мои кошечки, мои маленькие голубки! Время игры прошло, теперь время работы!» С латинской галантностью он усадил их в такси у ворот дока, смачно поцеловал каждую, дал чек, бутылку шампанского и пообещал еще одну встречу в следующую пятницу вечером. Пробираясь обратно по лабиринту механизмов и зданий, он зажег длинную черную сигару, с удовольствием вдохнул дым, но когда увидел зимородок, остановился в удивлении и досаде. У трапа, ведущего на палубу корабля, стоял большой Бентли цвета меда.